Ночь на 8 сентября, ночь ясная, новолуние, свежее. Боли нет. Синие и серебряные искры. Слышу очень мало. Воздействие лучей мало ощутимое. Вибрации постели. Как всегда, при движении и просыпаясь, горят круг психоглаз, кольцо третьего глаза и вспыхивают центры скул. Утверждение учителем великого таинства не записала. Вечер у кресла владыки. Ту молитву, которую произнес Христос, покидая землю, не услышали люди. Ту молитву, которую произнес Будда, не услышали люди. Та молитва, которую произнесет Майтрея, молнии стучится человеческому духу. Так прослаивается земля и создается сознание духа. Когда сроки приближаются, тогда можно приступить к началу созидания. Ведь творчество начал соблюдает ритм, не замедляя, но ускоряя. Наряду с планетной жизнью идет строительство для высших сфер, размах строительства духа, завершающего свою планетную жизнь, настолько сложен, что истинно, можно сказать, двойное строительство и дух является руководителем жизни. На последней ступени не может дух утвердиться в формах существующих. Устремление к новым формам настолько наполняет сознание и дух. Явление существующих форм так мало отвечает красоте будущего. Свидетельствую, моя Урусвати, что тайн в жизни идущего Архата много, ведь на пороге утверждения. Если бы я мог снять часть трудных минут, я дал руку тебе, рад видеть изображение у моего изголовья. Пришлось повесить Йодхбай в середине, на правильном месте. Не знает история явления правильные. Не знает история луча жены Акбара. Я с радостью утверждаю мудрую Йодхбай. Нашему Фуяме щит наш. Не была ли Ояна дочерью Акбара, приемной дочерью? Много детей приписывают Акбару. Царство мое было бы лишено луча без сокровища красоты. Хотел бы написать правильную историю. Ты украсила жизнь многих.